Второе. Кавалер. Тезис. В эту игру играют мужчины, не имеющие сексуальных намерений. Реже молодые, вполне удовлетворенные своим браком или связью, чаще пожилые, решившие придерживаться моногамии или воздержания. Встретив подходящий объект женского пола, Уайт пользуется каждой возможностью, чтобы подчеркнуть привлекательные качества женщины, никогда не приходя пределы, установленные ее положением в обществе, социальным окружением и требованиями хорошего вкуса. Но в этих пределах Уайт позволяет себе полную свободу творчества, неподдельный энтузиазм и оригинальность. Цель игры — не соблазнить женщину, а выказать свое мастерство дамского угодника и бон-вивана. Внутреннее социальное вознаграждение заключается в удовольствии, испытываемом женщиной от этого невинного артистизма и в соответствующей оценке ею мастерства Уайта. В определенных случаях, когда оба участника сознают природу игры, она может продолжаться к усиливающемуся удовлетворению обеих сторон вплоть до экстравагантности. Светский человек, конечно, знает, когда остановиться, и не будет продолжать, когда игра перестает забавлять из заботы о ней, или когда фантазия по части комплиментов истощится, чтобы не подвергать риску собственную гордость и репутацию. Поэт, заинтересованный не только в восхищении вдохновившей его женщины, но гораздо больше в признании критиков и читателей, получает от игры также внешние социальные вознаграждения. Европейцы в прозе и англичане в поэзии всегда были в этой игре искуснее американцев. В нашей стране игра в основном оказалась в руках школы фруктовой лавки. «Твои глаза подобны авокадо», «Твои губы напоминают огурцы» и так далее. Кавалера из фруктовой лавки невозможно сравнивать с произведениями Херрика и Лавлейса или с циничными, но полными игры воображения произведениями Рочестера, Роскоммана и Дорсета. Речь идет об английских поэтах XVI-XVII веков. Антитезис. Женщине требуется немалый ум, чтобы хорошо провести свою партию в игре, и только неуклюжая и глупая способна отказаться от игры вообще. Правильный ответ — вариант игры «Ах, вы великолепны, мистер Мергатроид, АВВММ». А именно, «Я восхищена вашим искусством, мистер Мергатроид». Если женщина лишена воображения и восприимчивости, она может ответить простым «АВВММ», но при этом она пропускает самое главное. Мистер Мергатроид ждет от нее восхищения не им лично, а его поэзией. Грубый антитезис со стороны мрачной и раздражительной женщины игра насилует второй степени. Отвяжись, нахал. Если женщина в подобных обстоятельствах прибегает к насилуют третьей степени, это отвратительно. Если женщина просто глупа, она может играть в насилуют первой степени, принимая комплименты за чистую монету, но не оценивая усердия и творческого воображения Уайта. В целом игра испорчена, если женщина воспринимает ее как попытку соблазнения, а не как демонстрацию литературных способностей. Родственные игры. Игру кавалер следует отличать от операций и процедур, к которым прибегают при обычном ухаживании. Женский вариант кавалера может быть назван поклонница. В эту игру часто играют галантные ирландские леди в пожилом возрасте. Частичный анализ. Цель — взаимное восхищение. Роли — поэт, восхищенный объект. Социальная парадигма — взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы. Взрослый — мужчина. Смотри, как я умею доставлять тебе удовольствие. Взрослый — женщина. Да, я очень довольна. Психологическая парадигма — ребенок с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Ребенок — мужчина. Смотри, какие комплименты я умею сочинять. Ребенок, женщина, да, ты очень изобретателен. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое, творчество и уверенность в своей привлекательности. Второе. Внешнее психологическое, возможность избежать отказа в сексуальных притязаниях. Третье. Внутреннее социальное, кавалер. Четвертое. Внешнее социальное, от такого вознаграждения можно отказаться. Пятое. Биологическое, взаимное поглаживание. Шестое — экзистенциальное. Я умею жить красиво.